Цинле шел вперед, он был готов нанести смертельный удар. В этот момент перед ним появился Лян Чжун, медленно покачивающий головой. Цинле нахмурился. «Почему вы не вмешались раньше? Если бы Ту Цзе сейчас был на грани смерти», — спокойно ответил Лян Чжун, — «мы бы тоже вмешались. Пока никто не умер, проблемы нет, верно?» — спросил Цинле. Лян Чжун кивнул. Цинле тут же обернулся к бойцам поместья расколотого льда. С холодной усмешкой он снова пошел в атаку. Там, где проходил Цинле, громко трещали кости. От этого треска волосы вставали дыбом. Услышав хруст, девушки секты немного побледнели. Цинле напоминал ледокол. Когда он врезался в человека, тот испускал фонтанчики крови, словно гейзер. Лян Чжун был поражен. Посмотрев на Се Цзиньсюань, он обнаружил, что та вовсе не реагирует, словно уже привыкла к жестоким действиям Цинле. Болезненный рев, вышедший из уст Янь Цинсуня, вдруг привлек всеобщее внимание. Сражение между Гао Юем и Янь Цинсунем ни к чему не вело, потому что ни у одной стороны не было явного преимущества. Об этом сражении постепенно перестали думать. Неизвестно, что произошло, но отчетливый страх промелькнул в глазах Янь Цинсуня. Он судорожно отступил, словно увидел призрака. Вокруг шеи Янь Цинсуня сжалось плотное кольцо серых облаков. Из серого воротника доносились скорбные, мрачные стоны призраков, и каждый, кто слышал их, думал, что попал на последний круг ада. Вокруг Гао Юя скопился круг черного дыма, в котором корчились мертвые души. Гао Юй, глядя мрачно и ненормально, слегка дрожал. Когда Лян Чжун и Се Цзиньсюань заметили странности в поведении Гао Юя, они несколько изменились в лице. Лян Чжун вдруг крикнул ему: «Достаточно, юноша!» Он вдруг встал между Гао Юем и Янь Цинсунем. Воротник, сдавливающий шею Янь Цинсуня, вдруг улетучился, смешавшись с черным дымом, окружавшим Гао Юя. Янь Цинсунь говорил что-то крайне неразборчивое, продолжая пятиться. Его глаза были заполнены ужасом, а тело дрожало от страха, словно его схватил в плен дьявол. «Кто ты?» — помрачнел Гао Юй, сопровождаемый стонами заблудших душ. Скопление серого воздуха двинулось к груди Лян Чжуна. Глаза Лян Чжуна похолодели, он вдруг фыркнул и открыл рот, выплюнув синий луч света. Синий свет, словно лезвие, разрезал серый воздух на куски. Гао Юй побледнел. Он не мог двинуться с места и с ненавистью смотрел на Лян Чжуна. Он действительно боялся сделать хотя бы шаг. Прекратить атаки. Всем прекратить атаки. Кто позволил вам сражаться? Глубокий мужской голос зазвучал у входа в долину. Человек средних лет, одетый в форму темного зала, сердито двинулся к ним. За ним следовали примерно 10 бойцов темного зала. Прибыв, они сразу же вмешались в конфликт между поместьем расколотого льда и павильоном туманности. «Где вы были раньше?» — холодно фыркнул Лян Чжун. Услышав его голос, мужчина почтительно поклонился. «Господин Лян, когда вы успели вернуться? И где миледи?» «Хэмэмэм!» — холодно ответил Лян Чжун, глядя на Се Цзиньсюань. «У вас нет глаз?» Бойцы темного зала остановили сражение между соперниками и поспешно двинулись в сторону Се Цзиньсюань, которая сидела на спине глубинного зверя. Один за другим они почтительно поклонились. «Приветствуем вас, миледи!» Цинле, Ту Цзе и остальные оторопело смотрели на Се Цзиньсюань. Она равнодушно кивнула. «Пань Хун, какова ситуация?» «Ситуация стала еще хуже», — ответил мужчина средних лет, которого звали Пань Хун. Он нес ответственность за происходящее в каменном лесу и был командиром этой группы бойцов. Он с почтением продолжил. «Стало намного хуже, чем было до отъезда миледи». Ту Цзе, Нано и остальные были ошарашены. Все знали, что темный зал держит каменный лес под своим контролем. В самую глушь леса не пускали никого. Никто не имел понятия, что за существа обитают в самом сердце этого леса. Но все знали, что там явно есть что-то странное. Иначе темный зал не обращал бы на это место внимания. Если проблема была в животных духах, то хватило бы вассальных сил. Посылать бойцов действительно было странно. Теперь, услышав разговор Пань Хуна и Се Цзиньсюань, они, наконец, все поняли. Здесь было кто-то, гораздо более мощный, чем Пань Хун. За все отвечала Се Цзиньсюань. Что касается Пань Хуна, то он был всего лишь подчиненным. Они были уверены, что в глубинах каменного леса обитает нечто странное. Ясный взгляд Се Цзиньсюань прошелся по лицам всех присутствующих. Каждый, на кого она посмотрела, поклонился ей в знак уважения. Если поместье расколотого льда и павильон туманности вновь вступит в конфликт в каменном лесу, то провокаторы будут наказаны на месте», – холодно проговорила Се Цзиньсюань. Достав документ, она продолжила. «Секта Водяной Луны, Союз Багрового Пламени, Поместье Расколотого Льда и Павильон Туманности продолжают патрулировать внешнюю границу Каменного Леса. Если там есть животные духи, вы можете их убивать, но вам запрещено заходить на территорию, куда могут попасть только люди Темного Зала. Вам ясно?» «Ясно», – в унисон ответили Туцзе, Янь Цикуань и Нано. Они не смели показать свой страх. Они ясно видели, что документ, который Се Цзиньсюань держит в руке, это удостоверение личности Департамента внутренних дел Темного Зала. Эта рука могла управлять их жизнями. Даже если бы Се Цзиньсюань велела им идти на смерть, то они не смогли бы ослушаться. «Все остальные остаются здесь. Цинле, ты идешь со мной», — продолжила Се Цзиньсюань. Все тут же обратили внимание на Цинле. Всем было любопытно, какие отношения связывают его с главным бойцом Темного Зала. Глава 86. Применение силы. «Вы разрешите мне задержаться буквально на мгновение? Я должен кое-что сказать Туцзе и Чжо Цань», — попросил Цинле. Се Цзиньсюань, слегка нахмурив брови, посмотрела на Цинле, кивнула и сказала: «Пань Хун, вы поедете со мной. Мне нужно быть в курсе происходящего». И глубинный зверь пустоты, на котором она сидела, двинулся в чащу Каменного Леса. В этом лесу были тропы, по которым не могли пройти бойцы, но могли пройти глубинные звери, для которых эти тропы были ровной дорогой. Поклонившись Лян Чжуну, Пань Хун вместе с группой бойцов из Темного Зала последовали за Се Цзиньсюань. Лян Чжун пока остался на месте, прищурив глаза и нахмурив брови, он наблюдал за Гао Юем. Его взгляд был направлен на черный дым, который сейчас опутывал тело Гао Юя. Казалось, он что-то рассматривал. Янь Цикуань и раненые бойцы поместья Расколотого Льда собрались вместе, поддерживая друг друга. Смотрелись они крайне нелепо. Янь Цикуань и Фэн Кай были все в крови, их плечи и животы были покрыты глубокими порезами. Их лица были мрачны, а сами они деловито перевязывали свои раны. Однако Янь Цинсуню было хуже остальных. Казалось, он уже должен был очнуться от иллюзий, но его лицо до сих пор было белым, а глаза наполнились ошеломлением и ужасом. Из его рта непрерывно извергались непонятные слова. Что касается Туцзе и Чжо Цань, то их положение сильно не отличалось. Они тоже были покрыты ранами и тоже с деловитостью их перевязывали. Однако они были в приподнятом настроении, а на их лицах читалось необъяснимое волнение и ликование. Туцзе и Чжо Цань крепко ухватились за новые духовные артефакты, с любовью размахивая ими. Они не могли отпустить их даже на секунду, словно они держали в руках свои собственные жизни. «Цинле, этот меч!» Туцзе глубоко посмотрел на Цинле, его лицо было полно волнения. Он был настолько взволнован, что даже не мог подобрать слов. Что случилось тогда? Чжо Цань, вышедшая вперед, несколько раз похлопала Цинле по плечу. Ее лицо улыбалось. «Цинле, мастер Ли ведь не доделал меч и кнут. Как эти бракованные артефакты получили силу, как только попали в твои руки?» — спросил маленький и пухлый Канчжи, выразив мысли, охватившие обоих. Янь Цикуань и Фэн Кай, обрабатывающие раны, услышали, что сказал Канчжи, на мгновение пришли в потрясение и вдруг посмотрели в сторону павильона туманности. Эти артефакты восстановили, Нано и остальные девушки из секты Водяной Луны были в шоке. Их ослепительные взгляды облепили тело Цинле, а все их сознание заполнило неопределенность. Возможно ли, что всему причина именно он? Схемы в мече и кнуте были неполными. Я просто попросил кое-кого помочь мне дописать их. Цинле вовремя вспомнил совет Лиму, который не хотел, чтобы Цинле раскрывал свое авторство, чтобы Цинле привлекал лишние хлопоты. Ты попросил кого-то дописать схемы? У Туцзе загорелись глаза. Этот человек, безусловно, величайший ремесленник. Он смог дописать схемы, которые не сумел написать мастер Лу, а последствия невообразимы. Безусловно, этот человек – необычный ремесленник. Туцзе говорил несколько бессвязно. Ему слишком сильно нравился его меч. Сейчас он был уверен, что этот артефакт извлекли из его снов и мечтаний, он был сделан именно для него. Он определенно превзошел мастера Лу, иначе он не смог бы дописать эти схемы. С уверенностью заключила Чжо Цань, после чего недоуменно спросила: «Цинле, почему же ты учишься у мастера Я, если знаешь такого удивительного человека?» «Это», — заикался Цинле. «Брат, могу я на минуту взять твой меч? Я всего лишь хочу посмотреть». Лян Чжун был погружен в раздумья. Он мерцал, словно призрак, и протягивал руку в сторону Туцзе. Лян Чжун был бойцом темного зала, и даже Пань Хун именовал его почтительно «Мистер Лян». Так что Туцзе, не противясь, после минутного колебания передал ему меч. Лян Чжун взял меч в руки. Несколько секунд его прищуренные глаза смотрели на лезвие, и, изменившись в лице, он тут же вернул меч обратно Туцзе. Затем он повернулся к Чжо Цань. «Сестра, пожалуйста, дай мне посмотреть твой кнут. Будьте осторожны, не уничтожьте его», сказала Чжо Цань, неохотно передавая кнут. Ее движения были настолько осторожными, словно кнут был гораздо ценнее ее собственной жизни. «Не беспокойся», утешил ее Лян Чжун. Он снова осмотрел артефакт, прищурившись, а затем вернул его законной владелице. Удивление появилось в его взгляде. Не говоря ни слова, он кивнул, прежде чем снова встать возле нахмурившегося Гао Юя. Он словно размышлял о чем-то. Лян Чжун очень быстро вник во все детали. «Пойдемте, Ян Цикуань», перевязав раны, холодно поднялся. Вместе с Фэн Каем и другими бойцами, поддерживая друг друга, они шли к внешней границе долины. «Парни, вы не хотите забрать свои вещи?» – недоуменно спросила Нано. «Этих трех животных обнаружили мы, а Ян Циньсунь просто проследил за нами», – фыркнул Кан Чжи, глядя на три туши. «По крайней мере, половина всего этого принадлежит нам. Поместье расколотого льда не имеет к этому никакого отношения, верно?» – немедленно воскликнул Туцзе. Взметнув руку с мечом ввысь, он обвел людей взглядом и властно сказал: «Поместье расколотого льда станет частью павильона туманности». «Туцзе, как ты смеешь так говорить?» — кричал Ян Цикуань, вращая побагровевшими глазами. Лица его соратников искривились так, словно они хотели продолжить кровавое сражение. «Что, недостаточно получили?» — свирепо посмотрела на них Чжо Цань, обнажив кнут. «Чем вы занимались последние два месяца? Сколько денег вы у нас отняли? И что теперь? Теперь настала наша очередь взять реванш, а вы не можете потерпеть?» Она щелкнула кнутом, и ветер снова образовал драконообразные вихри. «Если вам недостаточно, то я поближе познакомлю вас с моим кнутом». До этого Ян Цикуань и Фэн Кай сознательно провоцировали группу Туцзе и Чжо Цань. Каждый раз, когда группа Туцзе убивала животное, они тут же выскакивали вперед, говоря, что они первыми начали преследовать хищника, и бойцам Туцзе приходилось отказываться от добычи. Но теперь бумеранг прилетел обратно, а Туцзе и Чжо Цань взяли верх. «Отлично! Восхитительно!» Ян Цикуань впился в нее холодным взглядом. Затем еще раз посмотрел на Цинь Ле. Покачав головой, он сказал: «Цинь Ле, Цинь Ле». Произнося имя Цинь Ле, он уводил Фэн Кая и остальных бойцов поместья расколотого льда из долины. Каждый желающий мог расслышать, насколько сильна в его интонациях ненависть, которую он испытывал к Цинь Ле. Все знали, что если Цинь Ле еще хоть раз ему попадется, то он испытает на себе истинную жестокость. Бойцы поместья расколотого льда, наконец, покинули долину. «А что думаешь ты?» Чжо Цань посмотрела на Нано. «Ничего особенного», та небрежно пожала плечами. «В конце концов, это сначала была их доля. Раз уж они сами отказались от нее, то, что об этом может думать моя секта Водяной Луны? Значит, вопрос улажен», холодно усмехнулась Чжо Цань, которой, казалось, не нравилась Нано. Она кивнула. «Цинь Ле, чертяка, ты пришел действительно вовремя». Туцзе и Кан Чжи наконец-то развеселились. Один за другим, наполненные волнением, они крепко обнимали Цинь Ле. Чжо Цань, смеясь, смело подошла к Цинь Ле, сопровождаемая неоднозначными взглядами, и тоже крепко обняла его. Ее ароматные губы коснулись уха Цинь Ле, и она прошептала: «Спасибо». Мягко рассмеявшись, она отпустила его, а щеки ее слегка покраснели. «Это женщина из темного зала. Что произошло? Почему ты был с ней?» — вдруг спросил Туцзе. Цинь Ле уже собирался ответить, как вдруг увидел мрачного Гао Юя, который проходил мимо Лян Чжуна и направлялся в ту сторону, куда ушли Се Цзинь Сюань и Пань Хун. Цинь Ле поспешно отбежал от Туцзе и подбежал к Гао Юю. «Куда же ты идешь, а? Тебе лучше остаться со мной», — холодно крикнул Лян Чжун. Его взгляд все еще был прикован к Гао Юю. Цинь Ле был его единственным другом во всем павильоне туманности. Их дружба началась еще в горах Божественного Волка. К остальным Гао Юй относился крайне холодно и пренебрежительно. Однако он ответил на вопрос Цинь Ле и даже стал не таким отстраненным. «Мы вместе со старейшиной Е были на охоте. Не так давно мы напали на ледяного питона второго ранга. Нам удалось убить его, но мы потеряли нескольких братьев. Над нами тогда скопились темные, почти черные облака. Они втянули в себя душу ледяного питона, а также души братьев из темного зала, которые погибли. Все души забрали на небо. Ты знаешь, что я изучаю особенное искусство. Я крайне чувствителен к таким вещам. Позже я обнаружил, что после каждого сражения с животными в небе скапливаются черные облака. Каждый раз они втягивают в себя души убитых людей и животных. Совсем недавно один из моих братьев по темному залу получил серьезную травму, однако не умер, но его душа. У него забрали душу. Души этих трех животных тоже забрали черные облака. Эти облака двинулись в чащу леса. Я должен пойти туда и выяснить, что происходит. Гао Юй изложил все как на духу. Когда Туцзе, Чжо Цань и девушки из секты Водяной Луны услышали его объяснение, их лица немного изменились. От слов Гао Юя у них волосы встали дыбом. Теперь, когда ты заговорил об этом, я вспомнила, что 3 дня назад над нами было, кажется, скопление черных облаков, сказала потрясенная Нано. Черные облака – загадочные существа, которые питаются душами. Сердце Цинле похолодело. Он знал, что и бойцы, и животные обладали душами. Кроме того, эти души были сильными. Бойцы должны были специально тренировать свои души. Когда боец или животное умирали, их души медленно растворялись в окружающем мире. Черное облако втягивало в себя мертвые души, прежде чем они рассеивались. Одного этого хватило, чтоб всех присутствующих охватил страх. Удивительно, но взгляд Лян Чжуна, ранее наполненный недовольством, вдруг засиял. Ты говоришь, что преследуешь черные облака с самой окраины города Ледяного Камня. Ты можешь чувствовать их маршрут? Кивнув, Гао Юй указал на темноту чаще. Подумав немного, он вдруг ощутил какое-то беспокойство. Стиснув зубы, он мрачно сказал: «Просто следуйте за мной. Здесь много подобных вещей». Сердца у всех замерли, когда они посмотрели туда, куда указал Гао Юй. Это было направление, в котором удалились Се Цзинь Сюань, Пань Хун и их бойцы. Глава 87. Пожиратель душ. Шокированные Цинле, Туцзе, Нано и остальные смотрели туда, куда указывал Гао Юй. Лян Чжун вдруг заговорил: «Гао Юй, ты сможешь пойти со мной и Цинле вглубь леса и помочь нам с нашей миссией?» Гао Юй помрачнел. «Какая еще миссия? Ты пока еще ученик». Лян Чжун вздернул бровь. «Ученик павильона туманности, так что ты должен подчиняться нашим приказам. Ты и Цинле пойдете со мной. Остальным заходить запрещено. Ты хочешь узнать, что это за облака, и ты это узнаешь». Подойдя к зарослям, Лян Чжун жестом пригласил Цинле и Гао Юя. «Цинле, что происходит?» — спросил оторопевший Туцзе. Чжо Цань, Нано и остальные тоже с надеждой смотрели на него. Они ждали, что он развеет их сомнения. «Я и правда не знаю», — покачал головой Цинле, увидев нетерпение на лице Лян Чжуна. Он не мог вдаваться в подробности. Он мог лишь следовать за Лян Чжуном и Гао Юем в самое сердце каменного леса. «Туцзе, каковы его успехи в павильоне туманности? Я никогда не слышала о нем. Откуда он?» Когда Цинле и Гао Юй ушли, Нано с хихиканьем спросила у Чжо Цань: «Он хочет получить опыт работы с темным залом? Кто его отец?» Девушки из секты Водяной Луны снова и снова лепетали свои вопросы. Появление Цинле развернуло на 180 градусов конфликт между Туцзе и остальными. Они знали, что кто-то успешно отремонтировал артефакты Туцзе и Чжо Цань. Более того, этот кто-то, кажется, был приближен к Се Цзинь Сюань и имел тесные связи с темным залом. Естественно, они считали, что все дело в необычном происхождении Цинле, как в случае Чжо Цань. Они считали, что Цинле был крайне значимой личностью. «Ты неисправима», — нахмурившись, фыркнула Чжо Цань. «Быстро делите духовные материалы. Нам нужно найти место, в котором мы сможем залечить наши раны, так что мы не можем тратить свое время просто так». Нано холодно смотрела перед собой. «Туши животных здесь. Можете вырезать себе долю поместья расколотого льда, а остальное мы сделаем сами. Чупен, Канчжи», — приказала Чжо Цань, — «принимайтесь за работу. Мы должны уйти в ближайшее время. Не стойте просто так». Канчжи, Хань Фэню и остальным больше хотелось поговорить с девушками из секты Водяной Луны. Услышав приказ Чжо Цань, они могли только подчиниться. Туцзе уселся на землю и проглотил несколько таблеток восстановления, чтобы раны затянулись. Нано посмотрела на него, но ничего не сказала, словно нашла его чрезвычайно неинтересным. Вместо этого она молча ждала вместе с девушками. Цинле и Гао Юй следовали за глубинным зверем, проходя мимо высоких каменных пиков, образующих своеобразный лес. Прямые, словно мечи, камни указывали острыми кончиками в небо. В окрестностях было темно и холодно, их заполняли неприятные чувства. Однако энергия природы здесь была чрезвычайно сильной. Сидя под скалой в форме меча, Се Цзинь Сюань слушала доклад Пань Хуна. Вокруг было много бойцов темного зала. Всем своим видом они выражали почтение, однако их брови хмурились в беспокойстве. Увидев Лян Чжуна, который привел Цинь Ле и Гао Юя, Се Цзинь Сюань с удивлением остановила Пань Хуна. Когда тот отошел в сторону, она жестом велела Лян Чжуну подойди к ней. Глубинный зверь, на котором сидел Лян Чжун, двинулся вперед. Он знал, о чем его хотят расспросить, и объяснил все заранее. Это Гао Юй. Он следит за пожирателем душ, начиная с города ледяного камня. Он говорит, что чувствует его. Сейчас, пока мы были снаружи, он указал на ту область, которой мы уделяем самое пристальное внимание, и сказал, что пожиратель душ там. Глаза Се Цзинь Сюань заискрились, когда она посмотрела на Гао Юя. Он умеет чувствовать души. Юноша изучает особенное искусство. Кажется, он может управлять мстительными духами. Лян Чжун понизил голос. Этому очень трудно научиться, это очень трудно развить. Даже в темном зале редко можно встретить подобных бойцов. Я понял, что он пригодится, так что привел его. Се Цзинь Сюань кивнула. «Мисс, я недавно осматривал духовные артефакты Туцзе и Чжо Цань. Схемы были дописаны тем же человеком, который делал собирающие пилюли», — тихо сказал Лян Чжун. «Хаэм?» — не поняла Се Цзинь Сюань. «Это выглядит именно так», — объяснил Лян Чжун. «Туцзе и Чжо Цань попросили мастера Лу выковать им артефакты, но в процессе выяснилось, что схемы конфликтуют. В результате мастер Лу не завершил ни один артефакт. Цинь Ле взял два дефектных артефакта и сказал, что найдет того, что сможет дописать схемы. Недавно он отдал оба артефакта Туцзе и Чжо Цань». Лян Чжун сделал паузу. «Вы видели результаты. Оба артефакта прекрасно дополняют искусство Туцзе и Чжо Цань, словно их делали специально для них». Глаза Се Цзинь Сюань загорелись. «Что ты имеешь в виду?» «Хе-хе, кажется, владелец магазинчика Ли, отличный ремесленник», с уважением сказал Лян Чжун. Он способен дать артефакту новую жизнь. Даже великий мастер Лу не может такого. Он, несомненно, выше мастера Лу. Ты уверен, что это он? Пробормотала Се Цзинь Сюань. Конечно, Лян Чжун был весьма уверен. Я уже давно начал подозревать, что собирающие пилюли создал Ли Му. Даже в оружейном павильоне нет такого уникального товара, а в другом месте мы их ни разу не встречали. Где бы Ли Му мог получить их? Схемы внутри этих двух артефактов точно такие же, как и схемы в собирающих пилюлях. Разве этого недостаточно? Подумав, Се Цзинь Сюань слегка кивнула. Кажется, все так. Когда мы в следующий раз пойдем в магазин Ли, нам нужно быть более осторожными. Такой ремесленник должен быть сильным. Лян Чжун смотрел сурово. Нужно узнать про истинную личность Ли Му и его биографию. Что ж, значит, на этот раз мы можем отдохнуть, сказала Се Цзинь Сюань. Мисс, какова обстановка? Спросил Лян Чжун. «Посмотри сам», — вздохнула Се Цзинь Сюань. Лян Чжун помрачнел и вдруг взлетел со спины глубинного зверя, проворно взобравшись на самый высокий каменный пик. Достигнув вершины, он посмотрел на 10 метров вниз. Часть каменного леса была окутана черным облаком, которое скрывало все, что могло скрыть. Черные облака перекатывались, словно они были живыми, и излучали темноту, холод, злобу. Даже издалека Лян Чжун мог чувствовать ужасающую вибрацию. Облако окружало множество животных, которые перекрывали все возможные пути. Если бы кто-то захотел достичь самой плотной части черного облака, то ему пришлось бы убить много зверей, чтобы расчистить себе путь. Лян Чжун сдвинул брови. По грубым подсчетам, там было 100 животных духов первого ранга и 20-30 второго ранга. Расчистить путь определенно было бы тяжелой работой. Оглядев пейзаж, Лян Чжун сказал, ситуация не внушает оптимизма. Мы привели слишком мало людей, мы не рассчитывали на то, что животных будет так много. Подумав, Се Цзинь Сюань сказала, возможно, нам придется использовать Туцзе, Нано, а остальные? Чего мисс хочет от остальных? Почтительно спросил Лян Чжун. Они возьмут на себя животных с той стороны. В лучшем случае, некоторых они убьют и перетянут часть нападения на себя, безразлично говорила Се Цзинь Сюань. Мы не можем тратить слишком много духовной энергии. Наша цель, пожиратель душ, и это наша самая важная миссия. Молодежь слишком слаба. Если они выведут животных из себя, то мы понесем большие потери», – озадаченно сказал Лян Чжун. «Человек обречен на столкновение с трудностями и смертью. Справиться с такой стаей животных – сложная задача, но других вариантов у нас сейчас нет», – беспомощно размышляла Се Цзиньсюань. «Когда мне было 10 лет, я уже достигла первого уровня поля битвы пустоты, много раз перед этим встретившись со смертью. Если не провести крещение кровью, эти люди всегда будут слабыми. Они не смогут сделать ни единого шага в темном зале. Они не будут полезны нам». «Понял», Лян Чжун едва заметно вздохнул и кивнул. «Я все устрою». Спустя 6 часов, Сюнба из Союза Багрового Пламени, Нано из Секты Водяной Луны, Ян Цикуань, который только закончил обрабатывать свои раны, а также Ту Цзе, Чжо Цань и все остальные окружили искомый участок. Здесь собрались все. Цин Ле и Гао Юй тоже были здесь. Они ошарашенно смотрели на Лян Чжуна, который и собрал здесь всех. «Изначально я не хотел, чтобы вы все принимали в этом участие, но ситуация кошмарна, и нам нужно приложить все свои силы, чтобы ослабить давление животных». Лян Чжун, сидящий на спине глубинного зверя, приблизился к колонне. Пожиратель душ каким-то образом сбежал с поля битвы пустоты. Воспользовавшись хаосом на одиночном хребте, пожиратель душ поглотил довольно много жертв и сильно разросся, быстро увеличив свою силу. Он может развиваться безгранично. Он может разделить собственную душу на десятки фрагментов, которые покидают тело, чтобы искать и потреблять души умерших. Черное облако, которое видел Гао Юй, было одним из фрагментов души пожирателя. На одиночном хребте часто случаются конфликты между бойцами и животными. Многие там пожертвовали собой, и пожиратель душ этим воспользовался. Сейчас он в глубине этого леса. В ближайшее время он будет пытаться достичь четвертого ранга. Если не сможете убить его до этого момента, то оно приобретет новые способности, и убить его станет чрезвычайно трудно. Оно превратится в неотвратимую угрозу. Глава 88. Мобилизация. Поле битвы пустоты. Пожиратель душ. Третий ранг. Четвертый ранг. Цин Ле, Гао Юй и остальные внимательно слушали объяснение Лян Чжуна. И чем больше он говорил, тем бледнее они становились. Ту Цзе, Чжо Цань, Нано, Ян Цикуань и Сюнба, кажется, немного были осведомлены. Лян Чжун продрался только через половину необходимых объяснений, однако их сердца уже сковало холодом, а лица посерели. Им было гораздо страшнее, чем Цин Ле и Гао Юю. «Сестра Цань, ты что-нибудь знаешь про поле битвы пустоты и пожирателя душ?» – тихо спросил Цин Ле. Когда прибыли Ту Цзе и Чжо Цань, он занял место рядом с ними. Он знал, что Чжо Цань родилась в темном зале и там же выросла. Поэтому он счел, что Чжо Цань может немного знать о поле битвы пустоты и темном зале. Как и следовало ожидать, Чжо Цань кивнула. В ее лице читалось беспокойство. Есть еще много измерений, кроме мира духов. В этих небольших измерениях обитают свои злобные существа, сильные расы, страшные звери и еще более страшные монстры. Между ними и миром духов есть проход. Эти существа всегда ищут возможность вторгнуться в мир духов, чтобы заполучить наши обширные земли. Поле битвы пустоты – это коридор между миром духов и миром пустоты. Чтобы остановить этих существ, темный зал, долина семи врагов и многие другие отправляют на поле битвы своих бойцов. В прошлые века там шли беспрерывные бои, и многие бойцы погибли. Пожиратели душ – это животные духи из мира пустоты. Больше всего пугает то, что этот зверь может быстро развиваться. Пока у него есть возможность питаться душами, он может прорываться на один уровень за другим. Пожиратели третьего ранга могут делить свою душу на несколько фрагментов, которые охотятся в округе. Если уничтожить плоть и душу пожирателя третьего ранга, то тот умрет, так что этого зверя еще легко убить. Но когда пожиратель душ достигает четвертого ранга, он приобретает пугающую способность. Фрагменты его души не умирают, даже если уничтожить сердцевину. Его гораздо труднее победить. Даже если убить сердцевину души, она останется живой до тех пор, пока цел хотя бы один фрагмент души. То есть их легко убить, пока они третьего ранга, но как только достигают четвертого, становится уже намного сложнее. Голос Чжо Цань сначала не был громким. Обнаружив, что Лян Чжун жестом приказал ей продолжить рассказ, она заговорила увереннее и громче. Теперь остальные могли получить более глубокие знания о поле битвы и пожирателе душ. Пожиратели третьего ранга не так сильны, они не могут втягивать души непосредственно. Они могут только делить свою душу на части, которые будут бродить над землей и втягивать души бойцов и животных, добавил Лян Чжун, когда пожиратель достигает четвертого ранга, он может лично втягивать души бойцов и животных низкого уровня. Если боец слишком слаб и почти не имеет артефактов для защиты, он не сможет сопротивляться, его душа мгновенно будет отнята, а это приведет к немедленной смерти. После этих слов страх еще отчетливее проявился у всех на лицах. «Скажем так», — вздохнул Лян Чжун, — «если мы дождемся, пока пожиратель дойдет до четвертого ранга, то он не оставит от города ледяного камня, города багрового пламени, города водяной луны, ни камня. Эти города омертвеют за несколько дней. Все бойцы и гражданские погибнут после того, как у них отнимут души». Тут Цзе, Нано, Сюнбай и остальные в страхе застыли, когда услышали это. Наконец они признали истинный ужас пожирателя душ. Четвертого ранга он, к счастью, еще не достиг, добавил Лян Чжун. Наша миссия – убить пожирателя душ. Сейчас он в глубине каменного леса. Лян Чжун приказал четырем отрядам, под командованием Ту Цзе, Нано, Сюнбай и Ян Цикуаня, сотрудничать, чтоб уничтожить животных. У нас есть схема, которая позволит убить душу пожирателя, но это вызвало слишком большой всплеск энергии и привлекло чрезмерно много животных духов. Такого мы не ожидали. Теперь нам нужно уничтожить пожирателя душ в самый решающий момент, когда он использует все силы для того, чтобы перейти на четвертый ранг. Животные перекрыли все дороги. Мы не можем тратить на них слишком много энергии. Поэтому нам нужна ваша помощь, чтобы вы увели животных прочь или убили их. Короче говоря, прежде чем начать действовать, нам нужно сократить количество животных, чтобы мы могли пройти вглубь. Четко изложив информацию, Лян Чжун разделил обязанности между четырьмя отрядами. Цин Ле и Гао Юй вместе с группой Ту Цзе отправились к одному из мест, где собирались животные духи. «Миледи, мы должны помогать, если помогать, то повысится эффективность. Не так много молодежи открыло реалии открытия рождения. Для них будет весьма трудно воплотить эту миссию», — сказал Пань Хун. Се Цзинь Сюань вздохнула, покачав головой. «Пожиратель душ может начать развиваться в любой момент. Никто не может этого предсказать. Если вы будете участвовать, то лишь потратите энергию и силу, которые вы не сможете так быстро восстановить. Ты должен защищать меня. Если ты потратишь свою энергию на животных, а душа начнет пробиваться выше, то миссия будет провалена». «Понял». Пань Хуну было стыдно, и, кивнув, он приказал подчиненным: «Садитесь и медитируйте, чтобы поддерживать себя в идеальном состоянии. Будьте готовы сражаться насмерть. Чжо Цань, ты жила в темном зале. Ты что-нибудь знаешь про эту женщину?» — вдруг спросил Ту Цзе, направляющийся в недра каменного леса. Цин Ле, Кан Чжи и остальные тоже смотрели на нее. «Не знаю», — покачала головой Чжо Цань. «ДВД – самая загадочная организация в темном зале. Я плохо знаю внутреннюю ситуацию. Когда я была маленькой, отец пугал меня, говоря, что меня арестуют люди из ДВД. Этого места боялись даже бойцы темного зала, так что мало кто знает, что происходит внутри. Эта женщина действительно красива», — пухлые губы Кан Чжи исказила улыбка, по которой так и хотелось ударить. «Я женюсь на ней, даже если придется пожертвовать своей жизнью. Да, побыть с ней хотя бы день, за это можно отдать всю жизнь», — согласился Хань Фэн. «Вы можете хоть умереть, но никогда не прикоснетесь к ней», — холодно посмотрела на них Чжо Цань. «Каждый, кто имеет высокую должность в ДВД, прошел через жестокие и кровопролитные пытки. Эта женщина убила больше людей или злых существ, чем вы когда-либо видели. Даже самый посредственный генерал ДВД находился бы в поле битвы пустоты более 2 лет. Даже Пань Хун называет ее миледи. Не знаю, сколько лет она борется с этими существами», — она фыркнула. «В следующий раз, когда увидите ее, контролируйте свои взгляды. Будьте осторожны, вас могут случайно убить. Люди из ДВД могут убивать даже генералов темного зала, а вы совсем не генералы». Кан Чжи, Хань Фэн, Чу Пэн и остальные содрогнулись от ее слов, восстановив, наконец, ясность. «Цин Ле, ты тоже должен быть осторожен с ней, не обижай ее. Неважно, почему ей нужна твоя помощь, ты в любом случае должен относиться к ней серьезно. Не делай ее несчастной», — серьезно продолжила Чжо Цань. «Даже если она убьет тебя из-за плохого настроения, павильон туманности не сможет добиться справедливости». Вздрогнув, Цин Ле с горечью сказал: «Я знаю». Гао Юй услышал это, и его глаза наполнились ужасом. Он, наконец, понял, насколько страшен ДВД. Вдруг в лесу перед ними завыло животное дух. В воздухе повис характерный для них кислый запах. Вопли и рев звучали один за другим. Неистовый вой двух животных второго ранга заставил Цинле, Туцзе и остальных измениться в лице. Судя по вою, здесь, по крайней мере, шесть животных второго ранга. Это что, издевательство? Что мы можем с ними сделать? Резко побледнел Канчжи. Все поспешно остановились, их сердца наполнил страх, а сами они боязливо смотрели туда, откуда доносился вой. Глава 89. Выманивая их, сила шести животных духов второго ранга была равна силе шести бойцов, которые открыли реалии открытия рождения. Не то чтобы они могли иметь с этим дело. Кроме того, здесь было много животных первого ранга, а их боевая мощь представляла собой даже большую угрозу. Животные могли легко растерзать людей до смерти. Всех, кроме Туцзе и Чжо Цань, которые открыли реалии открытия рождения. Но и они были покрыты ранами, которые получили во время сражения с Янь Цикуанем, и эти раны до сих пор не зажили. Как же они собираются бороться? Нет, мы все погибнем, если помчимся туда, сломя голову. Никто не выживет. Горько улыбнувшись, Канчжи покачал головой. Может, нам нужно подождать? Брат Ту и сестра Цань должны восстановиться, прежде чем пойти на этот шаг. С ДВД не так-то просто иметь дело. Если они увидят, что мы не жертвуем своими жизнями, а мы не сможем придумать этому оправдание, они могут наказать нас сразу же или даже убить на месте. Чжо Цань была серьезной. Бегство – не вариант, так что нам нужно подумать. Да, они действительно говорили, что животных нужно отвлечь и увести прочь. Они пытаются пройти дальше, а звери блокируют дороги. Если мы уведем отсюда часть зверей, то выполним нашу миссию. Да, Чжо Цань права, вмешался Туцзе, открытая борьба с животными приведет только к нашей гибели. Будем пользоваться тем, что хорошо знаем местность. Это должно сработать. Цинле тоже кивнул в знак согласия. Довольно скоро, обсудив план, они направились туда, где собрались животные духи. Через час группа, скрывшаяся за большим камнем, осторожно выглядывала наружу. Это была широкая каменная площадь. На ней собрались десятки животных духов, и большинство из них было животными первого ранга. Был ледяной питон, два золотых зверя, два драконорога и даже золотая волосатая обезьяна. Эти шесть животных располагались у развилки, возле каменного леса. Животные сидели на месте и, казалось, поглощали духовную энергию. Огоньки белого тумана выходили из их носов и ртов, а площадь, которую они заняли, покрыла плотная духовная энергия. Эти шесть животных заняли место, находившееся ближе всего к каменному лесу. Десятки других животных были рассеяны по площади. Казалось, шестеро животных не позволяли им приблизиться к себе. Какая плотная энергия природы, сразу же подметил Цинле. Собирающие пилюли. Се Цзинь Сюань использовала собирающие пилюли, чтобы приманить сюда пожирателя душ. Он сразу понял, что произошло. «Вперед!» – закричал Туцзе. «В атаку!» – в унисон закричал отряд. Яркие радужные лучи полетели со стороны людей, устремляясь в животных. Багровые языки пламени, синие молнии, холодный серый туман, режущие порывы ветра, ярко-серебристые туманности, коричнево-желтые радуги. Яркие лучи и разноцветные огни вылетали из духовных артефактов, которые бойцы держали в руках, и неслись прямо в центр звериной стаи. Раздался резкий вой животных духов. Тренирующиеся животные обезумели от боли. Глаза кровожадных, жестоких зверей рыскали по сторонам и тут же наткнулись на группу Туцзе и Цинле. Гневно взвыв, животные тут же бросились в бой. Шестеро животных были атакованы сильным порывом ветра. Туманные лопасти из меча Туцзе и порывы ветра из кнута Чжо Цань, показав свою удивительную силу, оставили кровавые раны на телах животных, что разозлило их еще больше. Орда раздраженных зверей устремилась к отряду, за ними последовало свирепое, тяжелое темное облако. «Бежим!» – завопил Канчжи. Его толстое тело приобрело неожиданное проворство, и он побежал первым. Хань Фэн, Чу Пэн и остальные уже давно были готовы дать стрекача и теперь бежали, боясь отстать от Канчжи. «Вперед!» – громко крикнул Туцзе, призывая Гао Юэ и Цинле быстро убегать. Он вместе с Чжо Цань держали в руках артефакты, готовясь отбиваться от преследователей. Цинле испугался, увидев десятки животных, мчащихся к ним, и поспешно окликнул Гао Юэ. «Бежим!» Гао Юэ кивнул и отступил вместе с Цинле. Они намеренно решили бежать по небольшим узким тропам. После того, как Гао Юэ и Цинле скрылись, Туцзе и Чжо Цань не могли оставаться на месте слишком долго. Испустив еще несколько порывов ветра и туманных лопастей, они побежали со всех ног. Среди каменных холмов, напоминавших лес мечей, на вершине горы стояла Се Цзиньсюань. Холм поднимался в воздух на несколько десятков метров, что позволяло видеть довольно далеко. Им хватило одного взгляда, чтобы заметить, какой переполох создали Цинле и Туцзе, которые теперь стремительно отступали, а животные следовали за ними, постепенно покидая каменную площадь. «Полагаю, эти дети довольно умные», — улыбнулся Лян Чжун, — «если бы они вступили в борьбу, то никто из них не выжил бы. Полагаю, они выманивают животных оттуда. Хаем, неплохо. Кажется, я их недооценил. Посмотри туда», — Се Цзиньсюань указала в другую сторону. «Отряд из Союза Багрового Пламени — всего лишь толпа простаков. Если они не начнут думать, то понесут слишком серьезные потери». Лян Чжун посмотрел туда, куда она указывала, и ошарашенно сказал: «Этот Сюнбай в самом деле ничем не отличается от своего отца и своего деда». Они могли видеть, как Сюнбай и его бойцы, оказавшись в окружении орды животных, жестоко сражались. Хотя эти животные были не так опасны, как те, с которыми столкнулся отряд Цинле, здесь были еще четверо животных второго ранга и больше 50 первого ранга. Сюнбай и Союз Багрового Пламени вступили в явно невыгодную борьбу, и если они не додумаются до разумного варианта и не отступят, то совсем скоро начнутся первые жертвы. «Они несколько глупы», — нахмурилась Се Цзиньсюань. Лян Чжун кивнул и вздохнул. «Они уже понесли некоторые потери. Союз Багрового Пламени зря сделал Сюнба лидером отряда. Поместье Расколотого Льда и секты Водяной Луны такие же, как Павильон Туманности. Они достаточно умны, чтобы не вступать в открытый бой». Ян Цикуань и Нано тоже сделали свой ход, и Се Цзиньсюань теперь наблюдала за переполохом издалека. «Это Нано достаточно хороша. Она самая сильная из всех четырех лидеров. К тому же, она заботится о сестрах. Она видела, что план Ян Цикуаня не отличается от плана Нано. Оба выманивали животных, вынуждая тех оставить свои позиции, но все же имелись незначительные различия. После того, как Ян Цикуань и остальные разгневали животных духов, Ян Цикуань и Фэн Кай сбежали первыми, не заботясь об остальных. Они явно были эгоистами. Нано отличалась от них. Она, как Туцзе и Чжо Цань, взяла на себя инициативу и сбежала самой последней, позволив спокойно уйти своим сестрам. Се Цзиньсюань и Лян Чжун во всей полноте рассмотрели действия всех четырех отрядов. Они сформировали стойкое мнение об их поведении, об их характерах. Через некоторое время они обратили свое внимание на отряд Павильона Туманности, в частности, на Цинле и Гао Юя. Гао Юй изучает особое искусство, а характер у него крайне мрачный и беспощадный. «Он насквозь порочен», — сказал Лян Чжун. «Кажется, этот юноша антисоциален и любит одиночество. Он плох в общении, и использовать его в командной работе сложно». Видя, что Се Цзиньсюань ничего не говорит, Лян Чжун чуть нахмурился и задумался. «Что касается этого ребенка Цинле, то я не могу ничего о нем сказать». «Да», — Се Цзиньсюань повернула голову, словно желая слышать продолжение. «В дороге Цинле производил впечатление тихого и мягкого ребенка. Мы несколько раз видели его у магазина Ли, и вел он себя вполне обычно. Говорит он очень тактично, работает хорошо. Он кажется обычным соседским ребенком. На первый взгляд, в нем нет ничего особенного». На секунду Лян Чжун замолчал. «Тем не менее, когда он с кем-то сражается, он вдруг оказывается невероятно жестоким и сильным, словно зверь, которого долгое время держали на привязи. Он совсем не проявляет милосердия, а его атаки сильнее шторма. Вступая в бой, он превращается в совершенно другого человека, он превращается в монстра, в исчадие ада. Это невероятно странно. Возможно, так проявляется его истинная сущность. Возможно, это его истинная природа. Может быть, его повседневное поведение – всего лишь маскировка», – вдруг сказала Се Цзиньсюань, и ее слова удивили, смутили Лян Чжуна. Она продолжила говорить: «Я когда-то разговаривала с Тумо. Он сказал, что Цинле пришел из вассальной семьи Лин, а в семью Лин он пришел вместе с дедушкой. Кажется, он забыл все, что было больше 10 лет назад. У него нет этих воспоминаний». Нахмурившись, она продолжила: «Во время боя проявляется истинная сущность человека. Поэтому жестокие и дикие Цинле, и есть настоящий Цинле». Лян Чжун выглядел удивленным. «В таком случае, Цинле действительно непрост. Осмелюсь сказать, что такая тяга к насилию, Дикости и жестокости не может возникнуть в нормальной семье. Хаем, кивнула Сец Зинсюань, к сожалению, он не может вспомнить свое прошлое. Однако сейчас он, именно то, в чем мы нуждаемся. Он может вызвать молнию с девятого неба. Этим он нам очень поможет. Если бы он не был на это способен, то даже благородное происхождение не придало бы ему никакой ценности. Да, это так. Глава 90. Мутировавшие животные. Из пасти ледяного питона вылетел яркий серебристый ледяной шар. Распространив вокруг себя леденящий озноб, шар разрушил каменный столб, стоящий за спиной Цинле. Раздался оглушительный грохот. Ледяной питон второго ранга был около 6-7 метров в длину, а в ширину был таким же толстым, как талия человека. Его звериные глаза сверкали жестокостью. Питон стремительно напал на Цинле. Цинле вдруг обернулся и посмотрел туда, где взорвался ледяной шар. Его глаза светились странным светом. «Пойдем, чего ты ждешь?» Остановившись, позвал его Гаоюй. Отряд медленно разбегался по сторонам, спасаясь. Тут Цзе и Канчжи побежали в одну сторону, а Чжо Цазнь, Ханьфэн и Чупэн в другую. Однако двигались они в одном направлении, к краю каменного леса. Цинле и Гаоюй объединились. За ними гнались ледяной питон из десяток других змей первого ранга. Поскольку эти животные первого ранга были достаточно медленными, через некоторое время они остались позади, и продолжал преследование лишь ледяной питон. Время от времени Цинле и Гаоюй атаковали и провоцировали ледяного питона, чтобы он не прекращал погоню. Над ними, распространяя вокруг озноб, пролетел серебряный ледяной шар, яркий, как кристалл, размером с кулак. Цинле не бежал. Вместо этого он внимательно наблюдал за слабым синим светом внутри шара, а глаза его сияли. Он чувствовал прилив энергии грома. Тело ледяного питона было холодным, а атаковал он, как правило, осколками льда. Он вредил людям, полагаясь на яд холода. Однако этот ледяной питон, кажется, отличался от остальных. Его ледяной шар содержал в себе волну грома, и когда он приземлился, это вызвало грохот и мощный взрыв. Это привлекло внимание Цинле. Видя, что к нему летит еще один шар, Цинле затаил дыхание и призвал небесный гром. Электрический ток покрыл все его тело, внутри него зарычал гром. Ледяной шар направлялся прямо в грудь Цинле. Холод просочился в его кости, и все тело Цинле стало жестким. Он даже чувствовал, как замерзла его кровь. Как и следовало ожидать, холод невероятный, подумал Цинле. Ледяной шар уже собирался ударить его, как он вдруг указал на него пальцем. Небольшая бледно-голубая молния вырвалась из кончика пальца и ударила ледяной шар. Шар вдруг взорвался, а энергия грома, хранящаяся внутри, взорвалась, из-за чего окрестность засыпала осколками льда. Осколки засыпали Цинле, накрыв его холодным потоком. Его зубы застучали, как у сумасшедшего, а мускулы насквозь промерзли. Гром. Внутри ледяных шаров энергия грома. Воскликнул Цинле. Шар, сформировавшийся в пасти ледяного питона, был полупрозрачным, состоял из льда и имел кристаллическую оболочку. Однако стоило ему разрушиться, как энергия грома, заключенная внутри, вырвалась наружу. Энергия грома была даже сильнее, чем мощь льда. Казалось, именно в этом и заключается сила ледяного питона, с помощью которой он убивал людей. «Цинле, ты что делаешь?» Встал рядом с ним Гаоюй. Ледяной питон скрутил тело кольцами, высоко подняв голову. Он двигался к Цинле, а из его жутких зеленых глаз вытекала жестокость и злоба. Этот ледяной питон особенный. Шары, которые он выплевывает, содержат энергию грома. Цинле был взволнован. Его сердцевина определенно содержит энергию грома. Возможно, в его теле есть соответствующие материалы. Я собираюсь убить этого ледяного питона. Мутировавшие животные, пораженно закричал Гаоюй. С мутантами сложнее иметь дело, чем с обычными животными духами, и будет очень трудно справиться с ним, даже если нас двое. Давай попробуем. Цинле был полон рвения. Нас преследует только ледяной питон, а остальные пять гонятся за Туцзе и Чжо Цань. Нам будет трудно, но надежда есть. Хорошо, давай попробуем. Гаоюй был потрясен. Хочешь возглавить атаку? Да. А ты будешь атаковать сбоку. Цинле вздохнул и достал деревянную статуэтку. Электричество затрещало в ее глубинах, а сама она покрылась мелкими прожилками тока. Гром раздавался внутри его костей, словно кровь и клетки во всем теле активировались, готовясь к бою. Сжимая в руке статуэтку, Цинле вдруг напал на ледяного питона. Ледяной питон издал странный крик и, открыв вонючую пасть, сформировал еще один ледяной шар. Шар, наполненный холодом и ослепительным светом, несся в Цинле, но он не уклонялся. Плотная электрическая сеть объединила молнии в пучки, и именно с этой сетью столкнулся ледяной шар. Шар взорвался, куски льда разлетелись во все стороны. Энергия грома взорвалась, и обжигающая волна поглотила Цинле. Звуки грома раздавались в теле Цинле. Если бы такое произошло с Гао Юем, то он бы испытал сильную боль или даже получил бы серьезные травмы, которые лишили бы его возможности сражаться. Однако Цинле изучал искусство грома и молнии в течение многих лет, и его тело могло сопротивляться наплыву грозовой энергии. Его закаленное тело делало его монстром, который мог бы противостоять грому и молнии. Именно поэтому он не получил ни одной царапины. Наоборот, его плоть и кости даже впитали холодную энергию грома. Его наполнило ощущение свежести и комфорта. Он чувствовал, как энергия грома внутри него поднялась волной. Он сразу понял, что принял верное решение. Он был именно тем, кто сможет справиться с этим ледяным питоном, который вполне мог бы убить любого другого бойца. Еще один ледяной шар разорвался возле его головы. Ледяной питон странно взвыл и приготовился обернуться вокруг Цинле, начав скручивать тело. «Гао Юй, не позволяя ему связать меня!» — громко закричал Цинле и, сформировав еще одну молнию, ударил ледяной шар. Когда ледяной шар взорвался, он тут же двинулся вперед, чтобы принять на себя вторую волну грома. Взрывы грозовой энергии сопровождались ударами грома. Безудержный поток энергии хлынул в его тело, прежде чем наступила тишина. Гром и молния. Их часто упоминают вместе, но на самом деле это два разных вида энергии. Гром – это звук взрыва, а молния – блеск электричества. Эти две энергии различаются, но часто они дополняют друг друга. Когда я изучал это искусство, я был сосредоточен на энергии молнии, так что способностей моего тела недостаточно, чтобы справиться с энергией грома. Ощутив силу грома внутри своего тела, он ясно понял все про небесный гром. Небесный гром – сочетание грома и молнии, сочетание двух самых мощных энергий во всем мире. Молния дополняет гром, а гром дополняет молнию. Энергии смешиваются, чтобы создать ужасающе мощную атаку. Гора трав возле города Лин привлекала и собирала молнии, а затем эта энергия проникала в его тело, чтобы заполнить все сухожилия, плоть и кровь. Дикая и взрывная сила грома не поддавалась его контролю. Когда он тренировался на одиночном хребте, его тело подвергалось воздействию и грома, и молнии. Однако энергия грома, хранящаяся в его ключевых точках, сухожилиях и костях, была гораздо слабее энергии молнии. Это заставляло его использовать в основном молнии, когда он сражался с другими людьми, потому что его энергии грома было недостаточно. Именно поэтому все его атаки сопровождались только бледно-голубой молнией. Он не мог раскрыть истинную силу небесного грома. Так вот какой он. Теперь я понимаю это. Взорвался еще один ледяной шар, еще одна волна энергии наполнила тело Цинле. Безудержный гром погрузился в его тело, заполнил его ключевые точки, сухожилия и кости. Он равнодушно ощущал изменения внутри его тела и постепенно все понял. Он понял, как можно раскрыть истинную силу небесного грома. Гром и молния, гром и молния, гром и молния. Он сжал ладони вместе. Сверкающие молнии соединились между его ладонями, и гром загрохотал между его рук. Гром и молния. Светло-голубой электрический шар медленно появился в центре ладони. Внешняя оболочка шара покрылась молниями, а внутри ревел гром. Шар постепенно обрел форму. Слабые электрические покалывания и грохот взрывов могли вызвать страх в человеческом сердце. Внешняя оболочка состояла из молний, а внутри скопилась взрывная энергия грома. Шар вылетел вперед. Быстрый, словно молния, он мгновенно ударил в голову ледяного питона. Энергия грома и молнии тут же вырвались наружу. В голове ледяного питона появилась окровавленная дыра, сквозь которую можно было рассмотреть мозг. Животный дух второго ранга взорвалось после первого же выстрела. Оно взорвалось сразу же, когда шар грома и молнии столкнулся с его головой. Глава 91. Погоня. Голова ледяного питона взорвалась. Вязкая кровь и мозговое вещество вытекло наружу, распространяя запах горелого мяса. Вонь питона была отвратительной до крайности. Семиметровое тело ледяного питона было покрыто кольцеобразными узорами, и этот черно-белый орнамент выглядел довольно красивым. Гао Юй шел вперед, а взгляд его темных глаз был сосредоточен на этих полосах. Вдруг он медленно поднял голову, словно наблюдал за чем-то, что поднималось в воздух. Цинле проследовал за его взглядом, но ничего не увидел, поэтому с сомнением спросил: «На что ты смотришь?» «На вылетающую душу», — ответил Гао-Юй. Его глаза жутко светились, кольца на его руках мигали. «Здесь нет пожирателя душ, нет черных облаков, и душа ледяного питона медленно уходит в небытие. Она почти полностью слилась с миром». Потрясение заполнило сердце Цинле, он хмуро смотрел перед собой. Закрыв глаза, он выпустил энергию разума и огляделся. Он смутно ощущал нечто тонкое и газообразное, настолько незримое, словно его уже унесло ветром. Множество сложных волн, из которых состоял газообразный фантом, напоминали разбитые картины, уникальные воспоминания души. «Знаю, что в это трудно поверить, что душу нельзя ощутить руками, но душа определенно существует». Гао-Юй смотрел в небо. «Я могу их видеть, потому что изучаю особое искусство, потому что у меня есть кольца. Естественно, другие люди не могут чувствовать души, но я слышал, что души некоторых сильных животных и бойцов высокого уровня становятся бессмертными и не растворяются в окружающем мире. Они находят новое тело и возрождаются снова. Я слышал это от душ, которые заключены в кольцах, так что не знаю, правда это или нет». «Это правда», — вдруг перебил его Цинле. Гао-Юй с удивлением посмотрел на него и недоуменно спросил: «Откуда ты знаешь?» «Эти слова кто-то говорил мне это в прошлом», — в памяти Цинле всплыло лицо Циншеня. «Кроме того, я тоже немного ощущаю душу ледяного питона. Я чувствую, как она рассеивается, словно легкий дым, раздуваемый ветром». Гао-Юй обернулся к нему. «Как ты можешь их видеть?» «Я могу только смутно ощущать с помощью колец и моего искусства». «Как ты можешь их видеть?» Он действительно был потрясен. За долгое время он боролся со многими животными духами и убил немало из них. Он видел, как пожиратель душ втягивает их души. Однако он был единственным, кто видел, что происходит с душой после смерти. Даже если он объяснял это бойцам темного зала, они не желали верить ему. Цинле был единственным человеком, который смог рассмотреть, как рассеивается душа животного, и это здорово удивило Гао-Юя. «Не уверен, что я именно вижу. Во всяком случае, я чувствую их, но не вижу. Я чувствую их собственной душой», — объяснил Цинле. «Собственной душой?» — потрясенно посмотрел Гао-Юй. «В таком случае, твоя душа намного сильнее, чем у обычных людей. Только бойцы с невероятно мощными душами способны чувствовать действия других душ. Это мне тоже объясняла душа из моих колец». Гао-Юй посмотрел на Цинле еще раз, и его взгляд стал странным. «Ублюдок, похоже, ты скрываешь немало секретов. Я даже представить себе не мог такую мощную душу». «Мощная душа? Хм, думаю, ты прав». Цинле едва удивился. За последние 2 года он умерил энергию ума. Более того, он мог чувствовать энергию ума всегда, сколько себя помнил. Словно 10 лет назад он уже упорно трудился, и именно поэтому его душа была сильнее, чем у обычного человека. «Твои навыки достаточно сильные. Этот шар грома и молнии был полон мощи. Он мгновенно взорвал голову ледяного питона. Немногие духовные артефакты могут действовать с такой силой». Гао-Юй, подошедший к трупу ледяного питона, кажется, немного завидовал. «Похоже, ты нашел для себя подходящую стезю. Этот шар действительно был мощным». «Навыки», — улыбнулся Цинле. «Верно, я недавно освоил этот навык. Давай проверим добычу». Гао-Юй, полный волнения, вынул кинжал и начал копаться в окровавленном мозгу ледяного питона. Вскоре он добрался до серебристо-белого яйца, похожего на кристалл. Кристалл был шестиугольным и холодным на ощупь. Его окружал серебристо-белый туман. Это ядро ледяного питона. Так как этот питон был мутировавшим, его ядро должно отличаться от остальных, и это хорошо. Гао-Юй коснулся яйца, и его пальцы покрылись льдом. Так холодно. Это ядро чертовски холодное. Должно быть, оно хорошо подошло бы этим сволочам из поместья расколотого льда, но нам оно не очень-то и полезно. «Дай мне посмотреть», — Цинле указал пальцем на кристалл. Холодная энергия тут же жестко впилась в его палец. Его тело даже содрогнулось. Внутри ядра раздался гром. Цинле ясно ощутил это. «Это ядро может быть полезным для меня, так что я возьму его». Со смешком он положил кристалл в мешочек, висящий на поясе. «Давай растопим лед питона и посмотрим. Должно остаться еще много хороших духовных материалов. Давай посмотрим, что в нем осталось». «Хорошо», — Гао-Юй вынул кислотную воду, специально изготовленную павильоном туманности, что расплавляет животных духов, и вылил ее на верхнюю часть тела ледяного питона. Тело очень быстро растаяло, не способная защититься от кислоты энергетическим полем. Очень скоро по каменной земле расползлась лужа крови. Через несколько минут от плоти ледяного питона ничего не осталось. На камнях лежали лишь кожа, кости, острые и ядовитые зубы да пара глаз. Цин Ли некоторое время внимательно изучал их, уделив особое внимание глазам. Потрогав их руками, он выбрал один из них. В этом глазу есть энергия грома. Я сохраню его. И да, все остальное твое. Ох, Гао Юй сложил кожу питона, кости, ядовитые клыки и второй глаз. Эти духовные материалы – доказательство того, что мы убили ледяного питона. Когда мы вернемся в павильон, то сможем получить очки взноса. Охота не будет трудной, если мы объединим наши силы. Цин Ли потер подбородок. Хочешь продолжить охоту? Без проблем, кивнул Гао Юй. Пойдем, давай найдем других животных, задорно сказал Цин Ли. Дуэт начал действовать, прочесывая внешний край каменного леса и разыскивая животных духов. В это же время Ян Цикуань и Нано использовали тот же метод, дразнили животных и выманивали их из леса. Даже Сюнба усвоил урок, когда потерял двух братьев. Они больше не осмеливались вступать в борьбу со стаями и бежали, преследуемые животными. Таким образом, возле края леса было много животных. Когда люди из поместья Расколотого Льда, павильона Туманности, Союза Багрового Пламени и секты Водяной Луны убегали, они обычно выбирали случайное направление, довольно часто сталкиваясь друг с другом. Но все понимали ситуацию и, столкнувшись, снова расходились до следующей встречи. Даже Туцзе, Чжо Цань и Ян Цикуань не смели ссориться, когда столкнулись. Они только обменялись резкими словами перед тем, как разойтись. Животные преследовали каждый отряд, и у каждого отряда на хвосте было несколько животных второго ранга, ревущих от безумия и ярости. Конечно, были и те, кого животные загнали в тупик, кто был вынужден сражаться. И в этом случае бойцам приходилось платить высокую цену. Нано была одной из тех несчастных, которых загнали в тупик, и в результате двух девушек разорвали и съели заживо. Остальные же страдали от различных травм. Группе Ян Цикуаня повезло быть атакованной двумя стаями. В результате трое мужчин погибли сразу же, а Ян Циньсунь потерял левую руку. Сюнба же, если не считать того, что с ними было сначала, никаких потерь больше не понес. Туцзе и Чжо Цань тоже спасались от преследования, но они часто рисковали собственными жизнями, чтоб спасти товарищей, страдающих от ран. Поэтому, хоть в отряде Туцзе и Чжо Цань все были залиты кровью, однако никто не умер. Цин Ли и Гао Юй действовали отдельно от остальных. Они передвигались вместе и часто нападали первыми. Объединив усилия, они убили трех животных второго ранга и 16 животных первого ранга. Все это видели Се Цзинь Сюань и Лян Чжун. Это обеспечило Цин Ли и Гао Юю лишнее внимание с их стороны. Эти двое детей слишком чувствительны к действиям животных. Лян Чжун, стоя на холме, издалека наблюдал за Цин Ли и Гао Юем. У них исключительное обоняние, они чуют стаю задолго до ее появления, поэтому избегают их. Таким же способом они находят одиноких животных, чтобы напасть на них. Их способности впечатляют.